Харпер уверенно кивнул. «Тогда выливай чай на землю», — отдал Джон первое распоряжение. «Я сейчас», и удалился за первым ящиком с пивом. Обернулся быстро. «Чай вылил, молодец. Открывай бутылки и лей пиво в бак. Я сейчас еще принесу». «Что ты задумал?» Совсем потерявшись, проблеял Томас. «Праздник», — улыбнулся Джон. «Просто праздник». Джон не понял намерения Карла в целом верно, но не полностью. Для этого нужно было знать, что из себя представляет УМАП. Дело в том, что сам по себе УМАП был именно управлением и не более. Вывеской кучей клерков, которые в большинстве своем даже не представляли, что из себя представляют места ограничения прав. Как, впрочем, и большинство такийцев. Просто большинство полноправных, свободных граждан знать не хотели, что их город, деревню, частный дом могут объявить таким местом, даже не поставив их в известность, что абсолютно законно и логично, поскольку в первую очередь ограничивалось право на получение информации, временно, до необходимых разъяснений. Но когда дело доходило до официальных разъяснений, обычно всем заинтересованным лицам уже было все ясно или фиолетово в крапинку, ведь разъяснения давали вообще не официальные лица. Натурально поддержание режима ограничения прав являлось частным бизнесом частных структур. Ну, не все ковбои в прошлом были хорошие, и не все рейнджеры подались в полицию. Благодаря этим структурам Такия никогда не знала организованной преступности, просто по ее законодательству не могло происходить преступности, то есть правонарушений, в местах ограничения этих самых прав. В местах компактного проживания перемещенных аборигенных и самовольно проникающих лиц, в депрессивных экономических зонах с пониженным уровнем комфортности, особенно при условии извлечения жизненно важных для национальной безопасности ресурсов, просто в депрессивных зонах, где поддержание уровня прав не позволяют интересы национальной безопасности, тупо нет денег на полицию. Ну и те, что известны всем под названием тюрем, где человек, не будучи в ладах с законом, мог и дальше класть на него с прибором, заняв в иерархии частных структур подобающее ему по его силе или деньгам место. Карл очень хорошо знал, что их развалины, начиная с жандармских КПП и спецчасть за колючкой, как раз такое место. А зампотылу господин Таню не просто сынок главы магистрата, он сынок Тану, главы одной из старейших частных структур, подмявший под себя не одно такое место, что, конечно же, очень не нравилось другим не менее уважаемым и старым подобным структурам. Карл был уверен, что Джон не грохнет сыночка, и он также хорошо знал, что Джон не после этого долго нигде не прожить, разве что на войне, но до нее еще как-то над доплытья. Поэтому Карл неотлучно дежурил на КПП, не отходя от станкача. Уж в этот-то раз он не пропустит фургон без пропуска. Джон не, конечно, славный парень, благодаря ему у них теперь свой отряд, даже деньги. Но просто давить крыс глупо, когда можно попытаться договориться с серьезными людьми, доказать им свою полезность, занять место в их иерархии. А Джон для этого слишком резок, непонятен, непредсказуем, неуправляем. Да, если честно, Карл его просто боялся. И Пауль, конечно, прав, что такой отморозок доведет их до беды. Но Карлу было стыдно, ему казалось, что ему было стыдно, вернее, ему хотелось так думать. Он просто не желал верить своему ощущению, что беда уже происходит, уже произошла, и ничего не изменишь. Итак, к деловито суетящемуся безмятежному терминалу двинулись зловещие тени. Харпер, укоризненно сопя и даже пыхтя, толкал тележку, а его помощник с наглой мордой шел почти налегке, чем-то подозрительно позвякивая в сумке через плечо. Целенаправленно направились к первой свободной платформе. Ребята только отправили машину, прервать погрузку было немыслимо. Облегченно вздохнув, проводили взглядами отъезжающий фургон и уставились на злодейскую парочку. «Томас, нас уже кормили», — весело сказал Дайкот и знакомый Джон недорентгененный сержант. «Вот зараза живучая», — улыбнулся Джон не в душе, умильно разглядывая ставшую немного придурковатой сержантскую личность. «Но вот ведь чудо-машина, этот рентген, всю суть выявляет». Но полным дауном бедняга не стал, задумчиво вгляделся в радушную конопатую курносую харю. «Не напомнишь, где я тебя видел?» Севшим голосом осведомился надсмотрщик. УМАП в детали не вдавался. УМАП в детали не вдавался, солдатиками командовали списанные сержанты и прочая сволочь. В штабе, наверное, небрежно бросил Джонни, я по поручению оттуда, контролирую выдачу праздничного довольствия, слежу, чтоб все, что положено, дошло по назначению. Какой праздничный штаб довольствия? Забуксовал придурок, Его таки крепко двинуло по фазе. А что положено? Перешли к делу солдатики. День рождения господина Таню, возвестил Джон, и по итогам за отчетный период, а положено рядовым пиво, а вам, господин сержант. Злодей нежно взял сержанта за локоток, увлекая немного в сторону. Тот непонимающе на него уставился. Вот, вынул Джон из сумки бутылку вискаря. Только прячьте быстрее, рядовым об этом знать не рекомендуется. Солдатики задумчиво наблюдали за этой сценкой, нехорошо поглядывая на Джона, особенно на его сумку, но не забывали подходить с манерками к баку, а Харпер не замечал, что очередь от чего-то не кончается. «Толстый, ты что творишь?» По старой памяти обратился к другу Джон, по одной порции, другим же не достанется. «Блин, с кем приходится служить?» Но было поздно, черпак тоскливо скрежетал по донышку. «Вот щучело!» Возмутился Джон, снова идти за следующей порцией, а у меня еще в сумке, сержант. Принял решение Джон. По поручению штаба, составьте список 11 командиров и бригадиров, и выдайте им под роспись праздничное довольствие. Так точно, вытянулся придурок. Да просто Джон, отозвался рыжий, извлекая довольствие из сумки прям под ноги сержанту. Ну, не было у него другой сумки. И сказал вполголоса: пойдем, Томас, сержанту, виски, это не какой-то там рентген. В целом Джон не был доволен Харперовой самодеятельностью и понимал парня, ему очень хотелось, чтоб все побыстрее закончилось. Бедняга решил, что им нужно просто перетаскать весь вискарь и пиво. Вот еще, сколько хватит для начала, столько и достаточно, улыбался Джонни, глядя на деловито суетящегося Томаса. Тот шустро наполнил бак, но не доверху, и вкатил в пиво ящик вискаря, дюжину бутылок. Вот умница, одобрил Джонни. Пойдем. На вторую ходку их встречали. Харпер флегматично заработал черпаком, а к Джонни подошел Верзилушка. Недобро заявил, что он и командир, и бригадир, и список у него готов на 12 персон. Список переписать на 24 фамилии, отрывисто скомандовал Джон, опорожняя сумку. Сумочку тоже давай, ухмыльнулся Амбал. Не могу, дружище, самому нужна. Из сумки Амбалу в глазки двумя стволами заглянуло ружье. Как скажешь, командир, отшатнулся служивый, вспомнив о субординации. Вот и замечательно, осенило Джона. Ты вот что, командир и бригадир, прихвати пару бойцов и за мной. Составишь список на все остатнее. Действительно, что он сам как дурак бегает. Ну, конечно, командир. Не поверил своему счастью солдатик, но распорядился деловито. Выдав бойцам праздничное довольствие, Джон отправил Харпера мыть посуду и носа из столовки не высовывать. А он организует шоу и прибежит ему помогать. Уговаривать Томаса не пришлось. Джон набрал в сумку пустых пивных бутылок и вернулся к фургону. Опустил в бак шланг, потянул воздух и, отплевываясь, наполнил тару газолином. Разорвал халат помощника-баландера на лоскуты, заткнул горлышки. Бережно уложил бутылки в свободный ящик с сепарацией и надежно его привязал. Уселся за рули, напевая: «Праздник к нам приходит». Поехал прямо к штабу. Времени было в обрез, рикошеты изобретались на ходу. Джон рысцой побежал к терминалу. На площадках шла нормальная драка. Ребята били морды возмущенных простоем водителей фур, вконец доставших кладовщиков-учетчиков и давно бесивших сержантов. «Добавим-ка огоньку», — пропел Джонни, поджигая фитили. «Первая пошла, вторая пошла. Ух ты! Одна прилетела особенно удачно». Машина почти сразу взорвалась. Забегали, ага-ага. А теперь внимание, барабанная дробь, веселился Джон, занимая позицию за штабелем ящиков. Прибежали, родимые, ну, получите. Джон хладнокровно прострелил головы двум умоповцам подоспевшей группы быстрого реагирования. И еще разок, сменил он позицию, перезаряжая ружье на бегу. Тах-тах, вы убиты. Джон играл в войнушку, только те двое и взаправду померли. Эх, ну... Напоследок, для души грустно проговорил Джон, в сущности, не злой парень, просто он иногда чересчур увлекался. Два выстрела, два тела, и Джон вышел из ставшей уже неинтересной игры. Бойцы ГБР основным своим оружием считали дубинки и ботинки. Огнестрел тоже имелся, но так редко применялся. Не все ковбои были героями, по судебным документам большинство погибших в славные времена рейнджеров были убиты выстрелом в спину с близкого расстояния из ружья. Картечью. Вот и у этих кроме картечниц ничего с собой не оказалось. Но 6 убитых за минуту. Каратели открыли огонь тупо в толпу солдат. Солдатики попрятались за ящиками и ответили: чем под руку попалось. Но это так, для истории. Звуки ответных выстрелов Джон услышал уже возле здания штаба. Впрочем, он хорошо представлял себе шоу во всех деталях. Но сказочная ночь все не кончалась. Хаем, карета для Золушки, усмехнулся Джон, запуская двигатель. Вышел, вытащил бутылки с зажигательной смесью, запалил все фитили. И приглашение на бал. Бутылки одна за другой полетели в открытые окна первого этажа. Джон хорошо представлял себе помещение штаба и запомнил слова Люси. Случись пожар на первом этаже, выход только в окно. А под окнами зама по тылу тарахтел фургон с услужливо открытой водительской дверцей. Какая та Золушка не настоящая, оценил Джон прыжок господина Таню. Из другого окна с визгом выпрыгнула Джулия и тоже сунулась к фургону, но спортсмен, краса нации, опрокинул ее с ног небрежной пощечиной тыльной стороной ладони. Да просто отмахнулся, уселся за рули, не собираясь никого спасать, двинулся на выезд из спецзоны. Джулия рыдала, лежа на земле. «Дурочка везучая», прокомментировал Джон, однако, бал состоялся, нормальным Золушкам пора на кухню. И тенью шмыгнул в направлении столовки. Ему было нетрудно обойти горячие места. А скоро тут у всех все места задымятся, усмехнулся своим мыслям Джонни. Светлый праздник жандармерии, беспорядки, а перестрелка в спецзоне, именины жандармского сердца. Оно истекает кровью, если ему куда-то нельзя, тем более на территории сборного пункта. А что там зона временного ограничения прав под управлением частной структуры, жандарму особенно мило. Сложные у полиции чувства к тем частным структурам. Отряд Джона из развалин звать не стали, кто ж такой вкуснятиной будет делиться. Лейтенант лично повел своих орлов на штурм столовки. Жандармам не составило слишком уж большого труда отпинать заранее прилегшую на живот, руки за голову, умоповскую охрану. Стратегический объект был взят. Захвачено 5 солдат, вернее 4. «Вот почему мне совершенно неудивительно встретить тебя здесь, капрал», — проворчал Лейтеха Джону, скромно стоящему перед ним в белом фартучке, руки в мыльной пене по швам. Господин Таню не счел нужным притормаживать у КПП. «Подумаешь, жандармы, возможно, если бы он плавно остановился, вышел к ребятам, его сгубила спесь». Карл нажал на гашетку, лучший в мире станкач затрясло в экстазе. 11 мм в упор, этого хватило бы и БТРУ. Изрешеченный фургон, паря простреленным радиатором, затих в кювете. Карл, заранее обнажив табельный ствол, направился проконтролировать работу пулемета. Рванул водительскую дверь, из нее вывалилась, хоть и почти без черепной коробки, с развороченной грудной клеткой и без оторванной по плечо руки, тем не менее, легко узнаваемое тело. Других тел в кабине не было. Карл задумчиво посмотрел на табельное оружие в своей руке. «Мдя, на самоубийство не спишешь», — протянул он. «Чарли», — окликнул его боец, — «Поли звонит». «Ага», — откликнулся тот, и побрел к доту, бормоча: «Обрадую братца, может, у него дела еще хуже». Нарочито, на публику, зевнув, взял трубку. «Карл, в спецзоне творится что-то невообразимое». Джон не отзывается. Запаниковал Пауль. «И все», — насмешливо перебил его брат. «А что еще?» — растерялся младшенький. «Я только что расстрелял из пулемета». «Джона, ну, не переживай так, ты ж не хотел», — принялся утешать его Пауль. «Я и не переживаю, хотя и хотел бы», — усмехнулся Карл и, вздохнув, закончил: «Я расстрелял господина Таню». «Как?» — задохнулся Пауль. «Ты дурак или глухой?» — почти истерично веселился Карл. «Я ж говорю, из пулемета». «Разобрал? Приступай к эвакуации в развалины. Нам давно требуется свой лазарет». «Куда? Нас Джон не грохнет», — воскликнул совестливый Пауль. «Не грохнет, ему пофиг лирика», — убедил его циник Карл. «Чтоб к утру ты был на базе». «Понял, понял, спрашиваю», — заорал Карл. «Да, брат, как скажешь», — уже спокойно ответил Пауль и хмыкнул. «Папку жалко». «Обсудим это с Джоном», — обнадежил его Карл. «Собирайся, брат, пошевеливайся». Жандармы со вкусом приступили к наведению порядка. Ребята справедливо рассчитывали на богатый куш, реки виски и горы сигарет, но двигало ими благороднейшее стремление защитить попранную справедливость. «Это наш сраный бизнес, вашу мать, уроды». Джон стянул с себя фартук, вытер им руки и бросил на пол. «Томас, дружище, рад был повидать, но мне пора». «И мне», — заявил Брюс Чен. «Ну, иди», — пожал плечами Джонни. «Ты в развалины, я с тобой», — спокойно сказал парень. «Только, ты ведь жандарм». «Да, да, и тебе со мной нельзя, тем более в развалины. Понимаешь», — замялся Чен, — «у меня тут килограмм дури. Ее сегодня должны были забрать, Да, видать, уже вряд ли. В общем, или ваши найдут, или бандиты. Нельзя мне тут оставаться, убьют ведь. А дурь должны были отвезти в развалины, прищурился Джонни. А куда ж еще ее отсюда везти, удивился Брюс. Только покупатель товар не получит, предъявит людям тону, а те, дурь, порошок, Чен кивнул. Забирай и пошли, решил Джон, посмотрим. Он озорно улыбнулся, посмотрим, как они в развалинах нашему отряду что-то будут предъявлять. У выхода из столовки удачно подвернулся отличный джип, лейтенантский. Блаженно улыбнулся Джонни, мощный, вместительный. Это, Чен, у тебя на кухне хороших консервов не завалялось? Завалим сверхом, улыбнулся Брюс и крикнул помощникам. Томас, а болтусы, бегом. Томас грустно, отрывая от сердца, сам грузил уже свои консервы. Поваром-то вновь назначит его, но как откажешь такому другу? Действительно, быстро накидали едва не с горочкой и поехали спокойно. Дело-то обычное, Джон одним знакомым ребятам сказал, что это для их клуба, а другим и говорить ничего не пришлось. Бешеные жандармы где-то джип угнали и продуктов стрели. Добрались, разгрузились, устроились. Джон, не утолив первый голод, спросил, а скажи-ка, Брюс, откуда отрава? Папка делает, буркнул парень. В прачечной, усмехнулся Джон. Ага, понимаешь, какая хрень, это очень длинная хрень, может, сперва отдохнем, да и впрямь, не к спеху. Сейчас ребята должны подъехать, познакомлю и баиньки. Но завтра ты все расскажешь без обману, хорошо, сука буду, коль совру, зевнул Чен. Карл прикинул дальнейшее. Мама умерла в прошлом году, а батю надо спасать, клан Тану шутить не станет. Ага, папаня должен быть на дежурстве, повезло. Так, набрал центральную, затребовал срочную связь с полицейским управлением. Попал он просто на диспетчера, назвал кодовую фразу и номер отделения полиции, его соединили. Сообщил дежурному о зверском убийстве, заявил, что пропустит копов. Он сам из жандармерии, да у них процессуальных прав нет, по инструкции следует полицию звать. Тьфу, папаня у начальства не в чести, капрал в 45. Его и погонит старшим на столь отдаленное и малоприятное место происшествия. Дальше, откуда Карл помнил этот фургончик? И Джулия рассказывала анекдот, как какого-то водилу два раза убили, убийц до сих пор ищут, и Джона привез капитан Хана. Ба, это же анекдот про его отделение, нападение на бар и кота-бегемота. Хотя, дай пофиг, попытка не пытка, попробуем выиграть время. Решил Карл и попросил диспетчера соединить его с отделением Хана. Сообщил, что задержано транспортное средство без номеров, по приметам фигурирует в сводке. Ну, как откуда ему это знать, у него ж папа полицейский, и приметы характерные. Сине-белый автофургон с логотипом. Вот-вот, на сборном пункте. Какой разговор, конечно, пропустим, самим интересно. И дернув за рычаг аппарата, перешел на внутренний коммутатор, навертел номер внешнего КПП, передал приветик приятелям и попросил не задерживать копов, они, мол, по приглашению, ЧП. Вообще он все сделал по инструкции. Карл, хорошо воспитанный полицейский мальчик из хорошей полицейской семьи. Пока он поджидал папаню с нарядом, или наоборот, наряд с папаней, ну, это лирика службы, тем временем его коллеги умиротворили территорию спецзоны, даже вертухаев с вышек сняли, точными выстрелами. И вовсе не звери эти жандармы, песиков пожалели, они ж ни при чем, божьи твари. Солдатиков попросили полежать смирно, носами в землю, руки на затылок. Вот, удостоверившись, что сопротивление не оказывается, приступили к спасению, осмотру и аресту незаконного имущества, штаб тушить не стали, не их это дело и ну его нафиг. Естественно, проявили человечность, позвонили в санчасть, но не дозвонились, отчего-то связи не было. Ладно, списали явление на беспорядки, погнали посыльного в лазарет, а сами, хоть и вынужденно, но приступили к оказанию первой помощи пострадавшим. Через полчаса вернулся посыльный и по-дурацки крутя головой, спросил, а где они, кто? Почуял недоброе лейтенант. Медики, мне сказали, что все на выезде. И я подумал, что они уже здесь, пролепетал молоденький жандармик. Сука, змеем прошипел офицер. Сейчас сам съезжу. Но выскочив из дверей столовки, своего джипа в поля зрения не обнаружил. Джонни, сука, заклинило лейтенанта. Но других транспортных средств не было, делать нечего, попер пехом. Не гонять же дебилов по 100 раз, придется самому все выяснять. В лазарете милая сестричка, округлив глазки, рассказала, что в развалинах прям битва какая-то, много раненых, и нужны все машины и много оборудования. Хорошо, шефы лазарета, электрики, помогли быстро собраться, погрузили какие-то ящики, провода, девчонок, само собой со всем инструментом. Полит даже рентген забрал, говорит, будем испытывать, как он работает в полевых условиях. Умиленно глядя на девоньку, лейтенант Дана попросил соединить его с базой отряда быстрого реагирования. Ага, тут связь работала отлично, но радости это обстоятельство не принесло. Офицеру ответили, что бой еще идет, типа он там всегда. Чарли раненый без сознания, Поли рыдает от горя, у него шок. Да-да, Джонни Ханя тоже раненый в бреду, все куда-то шлет какого-то лейтенанта. Нет, господин лейтенант, куда и какого именно не уточняет. Говорят же вам, бредит и судороги. Да, за живот держится и ножками сучит. Так точно, господин лейтенант. Есть передать, когда очнется, чтоб он сам шел. Пригрели крысеныша, резюмировал офицер. Интересная ситуация. Солдатиков не привлечешь, штаб горит синим пламенем, а в спецзоне все под подозрением. А собственно в чем? Ну, не самим же раненых таскать. И вокруг надо звонить за помощью. Городская связь работает? Отлично, набери штаб округа. Да, сука, в 4 утра. Люси, не перебивая, долго слушала, спокойно положила трубку на рычаги. Несколько секунд смотрела на аппарат со странной улыбкой, и вдруг он разлетелся брызгами под ее неожиданно для милой девушки сильным ударом. И, тварь, процедила она со странным акцентом и громко расхохоталась. Вот же конопатое, лопоухое чудовище. Он хоть раз сделает что-нибудь так, как его просит. С меня пока хватит, пусть с ним Ирхув договаривается. Бедняга Цербер. Захохотала она еще веселее. Карл обрадовался папке, только ведь его мужики пока без него справятся, а им надо до штаба подскочить, пропуск хотя бы задним числом оформить. Батя, старый служака, улыбнулся формальностям, полез за руль полицейского фургона. Хорошая машина, лишней не будет, мысленно оценил Карл. Апа, эти охламоны даже рации оставили, ну, вообще прелесть. Показывай, сынок, куда рулить, благодушно прогудел капрал. Да вот прямо по дороге, как сам. По вашей мамке скучаю, вздохнул отец, по вам, сорванцы. Вот хоть тебя повидал, как Пауль, его не обижают, так ты говоришь там штаб. Ага, главное, там Поли. Поехали дальше, папочка, ласково проговорил Карл, вдавив в папин бок ствол пистолета. Цербер и первый зов. Первым на базу прибыл Пауль. Но сначала немного о базе. Особняк, двухэтажка, все подземные трассы завалены, вокруг открытая на полсотни метров, хорошо простреливаемая из трех ручных и двух станковых пулеметов, пространство. С крыши станкачи вообще перекрывают почти все перемещения по поверхности квартала, на кривой козе не подъедешь. Первый и второй, примерно такие же дома, но связанные между собой и с отморозком тоннелями. Пулеметом там не разгуляться, но живой силой скрытно можно держать много и в случае чего. Да просто это два самых удобных места сосредоточения для атаки на особняк, решили, что лучше самим занять. Отморозок, очень большой дом, и к нему ведет уймище подземных коммуникаций, что-то административное, видимо, было. Но для ребят тоннели в основном ведут от него, они переняли крысиные повадки, полюбили появляться из-под земли бесшумными тенями, где их не ждут, и минировать все бесперечь всякой гадостью. В самом отморозке, здоровенном пятиэтажном здании, тоже интересно поиграть с крысами в войнушку. Последнее время уже редко, не то, что в начале, когда только обустраивались. Правда, с прибытием Пауля, все должно измениться. Прибыл Пауль, это нечто большее, чем, прибыл кто-нибудь другой. По порядку. Во-первых, боевая тревога, режим максимальной готовности, ГМ, навсегда. Ребятам отныне предстоит охранять автофургонов с оборудованием и медикаментами 2, автофургон почти пустой 1, но к нему прилагается банда штатских, электриков, 7 смазливых девчушек, и с ними микроавтобусы и еще 2 водителей, тоже какие-то электрики. Ну и самого Пауля, он, конечно, медперсонал вез, никому не доверил. Во-вторых, жуткий напряг для нормальных жандармов, оказавшихся в отряде за провинности или наглое умничание. Им предстояло транспорт разгрузить, имущество складировать и отвечать за наличие и сохранность. И, прежде всего, разместить людей, удовлетворить минимум потребностей, непрерывно улучшать условия размещения и расширять список удовлетворяемых потребностей, ну и увеличивать высоту или глубину их удовлетворения. Ребята поклялись в душах никогда не безобразничать и вообще не умничать, пусть даже им придется умереть дебилами, но в старости, если удастся дожить до окончания вахты. Самостоятельные и неприхотливые бешеные смотрелись в новом свете просто лапочками. В-третьих, сам дружище Пауль, тот еще оригинал, где тут можно пописать, в развалинах. А второй вопрос был традиционен, где Карл? Джон, глядя на него, грустно улыбнулся и также традиционно ответил, «Я что, сторож брату твоему, но решил не мучить парнишку, сказали, у меня предчувствие, что он тут скоро будет». Пауль неуверенно улыбнулся и забормотал, потупившись, «Ты это, прости, если можешь, за что, накосячил, что ли?» Джон серьезно на него посмотрел, «А ну признавайся, мы тебя это», шмыгнул носом паренек, «хотели того, получилось», усмехнулся Джон и, не дождавшись ответа, спросил, «Перехотели?» Пауль кивнул, «Вот и не грузись, я вас тоже хотел того, прямо у ямки», успокоил его Джонни. Пауль удивленно заглянул ему в лицо, «А ты как думал, да вздумалось мне с вами поиграть, ну и пользы от вас вон сколько». Пауль ошарашенно смотрел на Джонни, до него стало доходить, вернее ломая преграды «Нет, так не бывает, это невозможно». Через весь мозг ломилось осознание того, с кем они связались. Он отчетливо вспомнил Джона, забивающего победный дуплет от борта, ему тогда ничего не казалось. «Рот закрой», ухмыльнулся Джонни, правила уяснил, «пойдем, познакомлю с хорошим человеком». Карл прибыл гораздо скромней, на полицейском фургоне и с папой под дулом пистолета. Также под дулом проводил его в особняк, направо, улыбнуться приятелю с винтовкой, по лесенке на второй этаж, снова направо и улыбнуться, вот и штаб логова. Отец немного растерянно от таких дел, смущаясь, вошел в помещение первым. «Ой, папка!» — подскочил Пауль навстречу. «Зайчонок!» — капрал обнял сына. «Ты поправился! Тебя не обижают!» Джонни, подперев подбородок кулаком, задумчиво рассматривал семейную сцену. Папу с сыном, второго сына с пистолетом, дружная полицейская семья, можно описаться от умиления. Карл, смутившись, спрятал ствол в кобуру и сказал, «Привет, Джонни, это мой папа. Папа, это Джонни, наш капрал. Привет, Джонни. Кстати, я тоже Джонни, тоже капрал», улыбнулся дядька в полицейском мундире. «Очень рад, привет, Джон. Карл, отведи отца в штаб берлогу, покорми, устрой и сам отдыхай», скомандовал Джонни, старательно скрыв раздражение. «Блин, теперь из-за этого папы, тоже капрала, он навсегда, Джонни». Пауль отпустил отца и, краснея, в смущении вернулся на место. Карл увел его в комнату отдыха. Джон оглянулся на Чина, ага, вот на кого сцена произвела другое впечатление, у него тоже есть папа. Но парень молчал, сжав губы и уставившись перед собой. «Пауль, забирай Качина и хватит вам со мной сидеть, остальных я сам уже встречу». Пауль оглянулся на Джонни, как очнулся, закивал, запричитал, «Пойдем, дружище, завтра погорюешь». «Наконец-то!» Пришли доложиться ребята с КПП. Джонни спросил, чего так долго. Следствие ждали. Чарли попросил дождаться и дать показания. Улыбнулись парни в ответ. «И как?» – заинтересовался Джон. «Нормально. Жмурок наш, оказывается, на бар нападал, дедушку убивал и еще кого-то». «Понятно», – остановил их капрал, что блокпост оставили под охраной полицейских. «Вот пусть с них и спрашивают. Мы люди маленькие, нас послали, мы и пошли. Только свое личное забрали», без смеха рассказали ребята. «Пост эвакуирован, на попутке, сухпай, вода, станкачи 5 коробов с лентами, ручной с десятком блинов, ящик светошумовых гранат». «Так попутку отпускать?» Джон милостиво кивнул. «Может, хоть горючку сольем?» предложил боец. «Ага, кто нам после этого помогать согласится?» Водили литр вискаря. «Самим отдыхать, исполнять», — закончил дискуссию Джонни. Ребята отбыли по приказанию. Бешеные жандармы уже спали чутким сном, когда порядочных было просто не унять. Кое-как организовали вывоз спасенного имущества и вынос раненых. Официально, под протокол, завизированный подвернувшимися под руку полицейскими, было спасено и немедленно арестовано ими. 10 ящиков виски, 5 ящиков мясных и 3 рыбных консервов без этикеток и 20 блоков сигарет без акцизных марок. Остальное имущество безвозвратно утрачено в ходе беспорядков или его вовсе не было. Полицейские также подписали осмотр 8 сгоревших дотла автофургонов, водители которых были госпитализированы первыми с черепно-мозговыми травмами. Раненых вообще было много, но в основном солдаты УМАПовцы поголовно пережить ранения не смогли, не вынесли сердечные, не дождались помощи. Под лазарет заняли казарму, где в туалете, вернее, из туалета достали слегка спятившего бедолагу, но отчего-то в костюме химзащиты. Он туда зачем-то по лесенке спустился, и у него нога между перекладин застряла. Его госпитализировали отдельно, в том же помещении, да он и не хотел никуда, спал в шкафу, в том самом костюме. Дождались помощи из округа. Первым прибыл ревизор и поинтересовался, почему не потушили штаб. Да хрен на ваши карты с инструкциями, ведь там же архив, с призывными предписаниями. Теперь любой солдатик может набить офицеру морду, он вне военной юрисдикции, а гражданская не касается военных дел. Их же всех снова надо призывать. Ну, не все так плохо, можно будет выписать дубликаты тем придуркам, кто еще не догадался потерять солдатские книжки. А тем, кто догадался, придется все писать с их правдивых слов. Вот заразе повезло. Помянул Джон не лейтенант Дана, помянул Джон не капитан Хана, а чего-то, правда, даже не спросивший о сынишке. Он отчетливо помнил этот фургон, на котором лично отвез сынка в армию, фургон, да и Джонни тоже преследовали его во снах. Но все, конец кошмарам. Вот он, убийца водителя и угонщик грузовика, напавший на бар с этой целью. Как его? Зампотыл, смешное имя, ему подходит, идиот. Приехать на своей роскошной двухдверке к бару, бросить ее, грохнуть дедушку бармена и угнать его порт-пикап. Маньяк, геронтофил, наверное, или его именно тот дедушка в детстве того. Ух, красавчик еще тепленький, не в комплекте слегка, но можно и пришить. Все ему в пластик сложили и повезли в полицейский морг выяснять личность. А то вояки эти зампотылы все, а звать-то как, не могем знать вашество. Тьфу, балбесы, а такие молоденькие и в жандармерии служат. Вот какая у покойника тачка, они, мля, запомнили, а остальное, начальство, зампотыл. Эх, и это будущие полицейские. Зря он так, конечно. Под руководством Дана ребята все организовали быстро и толково. Во-первых, утром солдат в столовку пускали лишь по предъявлению солдатской книжки и тут же изымали на переоформление. А кто потерял, на погрузку сгоревших фур, пока не вспомнит, куда она делась, или кому-то захотелось на губу. Ну, вот и молодцы, понимаете, что, во-вторых, утерянное имущество необходимо утерять как можно быстрее и далее, пока на него из округа лапу не наложили. Когда заявились чины из округа, они увидели пьяного до беспамятства ревизора, склады в полном соответствии с бумагами и работающий лазарет, медики, надо отдать им должное, прибыли еще до рассвета и интересовались лишь ранеными. Вообще по факту имелось два происшествия, пьяная драка умоповцев с солдатами, не внесшими измывательств, и пожар в штабе, хрен его знает, от чего он сгорел. А под штаб сборного пункта почти уже готово новое здание, извольте взглянуть. Чины взглянули и упразднили нахрен сборный пункт, заявили, что сами въедут в новое здание, а сборный пункт упраздняется как лишняя бюрократическая ступень и переименовывается в окружной мобилизационный сборный пункт. Кстати, почем тут можно снять приличное жилье, а купить? Дайте два офицеров, с утра прибывших на службу, ждали назначения с переводами и бизонных, но обязательно с понижением, докатились. Драка массовая, штаб сгорел, главного с лошадиной мордой на пенсию выперли. И это во время войны, что говорит о многом, не одна только морда у него лошадиная. Зато жандармерия получила всевозможные поощрения и благодарности, явно подлизывались суки. Ясно ведь из-за чего. Под утро Джон не разбудили, впрочем, такого в его жизни не бывало. Он проснулся, едва боец протянул к нему руку. Оказывается, снова лейтенант Дана. Ну, не такой он мужик, чтоб повторять глупости. Джон вышел на связь. Так лейтенант вежливо попросил разместить на базе и поблизости кое-какой груз. Под честное слово Джона, ему верит как честному человеку, с Джоном чуть истерика не случилась. Но он, припомнив штабеля ящиков на площадке терминала и горы таких же ящиков в ангаре, вошел в положение и озвучил требования: рабочие, конвой, жандармы, питание для всех, лучше полевую кухню. Лейтенант бессовестно сказал, что все уже в пути. Жандармы скоро будут на базе в полном распоряжении Джона, рабочие с конвоем чуть позже, но первый фургон уйдет через час. Джон легко согласился, следуя мудрости дают, бери. Джон поднял ребят и повел в поиск готовить площадки под товар, зачистка, разминирование и контроль. С контролем их сильно выручили полицейские рации. Прибывших жандармов рассадил в секреты. Их дело просто стрелять во все подозрительное. Отрядные опытные наблюдатели сами выбрали позиции. И тут как тут работяги с конвоем. Фурам здесь не везде можно проехать, потому в цепочку разберись. Остальные на расчистку улицы. Вот и первая машина. Процесс пошел. Джон оценил, вздохнул. Получилось так себе. Назначил старшего и вернулся в особняк. Во-первых, позвонил в штаб жандармерии и оставил очень убедительную заявку на солдатиков рабочих и конвой. Во-вторых, пошел будить ребят. Хорошо, что с позаранку занят был, дал парням выспаться, даже Карлу. Вот пусть встает и занимается размещением товара, хотя, расспросить его нужно кое о чем, заодно позавтракаем. Привычно мысленно сам с собой разговаривал Джон. Ребята сосредоточенно жевали, прихлебывая из кружек, наверное, это был бы самый молчаливый завтрак, если б Джон не спросил, как ты его убивал. По ошибке, буркнул Карл и неожиданно улыбнулся, и по инструкции, он и не собирался останавливаться. То есть, если б зампотыл вышел из машины, ты бы ждал, пока его грохну я, уточнил Джон. Тебе-то что сделалось бы, воскликнул Карл, тебе сам черт родственник, а я еле батю сюда вытащил, и нам тут сидеть, кстати, можно, Джон серьезно кивнул. Джонни, ну... Как ты не понимаешь, что тону, подал голос Пауль, но его перебил Чен. Стоп, зампотыл, Таню, ему покивали, усердно пережевывая бутерброды. И ты его грохнул, обратился он к Карлу. Снова кивок. Как, порвало из станкача, суки даже клешню по плечу оторвало. Карл запил из кружки, проглотил и закончил, правую. Чен рухнул перед Карлом на колени и расцеловал его ботинки. Ребята с виду равнодушно наблюдали эти манипуляции. Но когда Брюс Чен встал, поклонился Карлу и сел на место, на него смотрели очень внимательно, даже требовательно. «Тебе я обязан жизнью», — обратился Чен к Джону, — «но кланяться не буду, воин не благодарит за жизнь». Но Карл сделал то, на что мне всей жизни бы не хватило, отомстил за меня и отца, и замолк. Джон напомнил, «Ты обещал все рассказать, воин». «Хорошо, но это длинная, грустная история», — начал Чен. «Стоп, Карл, нам доверили на временное хранение часть товара из спецзоны, так хотелось бы, чтоб это была большая часть», — сказал Джонни старому другу. «Я там уже распорядился, но у тебя всегда лучше получались такие вещи. Потом мне все подробно перескажешь», — бросил Карл на ходу. Чен бесстрастно проводил его взглядом и продолжил. «Как ни в чем не бывало, у нас была счастливая семья. Мы дружно горевали по маме, но мы были вместе». Мы любили. Его отец растил сыновей. Старший, высокий, стройный, гибкий, румяный. И Чен, какой есть, коренастый, смуглый, быстроглазый, вообще стремительный, неугомонный. Старший. Чен отказался вспоминать его имя. Вот старший любил акварель, каллиграфию, стихи. Они даже говорили с отцом хайку, играли в загадки. Чен тоже приобщился, но он жил другим, буйным духом, которым его учили управлять в одной очень старой школе. Отец мог позволить это сыну, он работал и воспитывал сыновей, они грустили по маме, но у них была счастливая семья, и отец постоянно повторял, что в жизни главное – сама жизнь. Он был ученым-биохимиком. Фирма, где он работал, продавала государству патенты, вроде бы они работали над различными боевыми стимуляторами, но большей частью это были синтетические наркотики, и государство просто по закону, чтоб не запускать нудную процедуру запрета, вынуждено было выкупать патенты. Но отцу не повезло, он создал нечто, и его продала какая-то чиновная мразь. О препарате узнала якудза, и старший пропал. В полиции разводили руками, мальчик уже большой, поищите его в притонах. А через неделю к ним домой пришли очень вежливые люди и сказали, что старший стал наркоманом, должен им много денег, поэтому его не отпускают. Дали отцу посмотреть фотографии, вот чем он занимается ради дозы. Отец посмотрел снимки и спросил, сколько нужно денег. Он готов был продать все, даже часть себя, но им нужен был его препарат.